А как, херово, имен да, глаза это серьезно. Но даже так, я готов был заплатить цену за выживание учениц. В тот момент я, кажется, перегорел слегка. На первом месте было не собственное здоровье, а жизнь Асаки и Таллисибит. Ну, такой уж я странный человек. Сжав руку Лин, насколько мог, я пробормотал. Фигня, живой, ты, как здесь? Попробовали бы меня не пустить. Я, как узнала, сразу сюда. Ты дурак. Постепенно я полностью очнулся, и теперь чувствовал, что Лин сильно взволнована. Приятно, конечно, что она, как в каком-нибудь плохоньком романе, скорбит у постели раненого героя, но не до такой же степени. Или она не хотела терять меня, что я ей, или что-то изменилось, хотя вся эта фигня может подождать. Главное сейчас другое. Взрыв. Что случилось? За краткий миг ожидания я перебрал в голове кучу вариантов, даже самых безумных, но ответ все равно меня потряс. Я ничего толком не знаю, но слышала, что это сделала какая-то сучка из молодых рыцарей-джедаев. Арфи, Брифи, нет, не помню ее имя. Она какой-то дряни под названием Бота обкололась, и вроде как крышей поехала. Что-то с силой связанное, я такого не встречала. В общем, она сначала взрыв устроила, а потом с мечом начала кидаться на всех. Ее вроде как ловит, но пока безуспешно. Борисовфи, растерянно пробормотал я. Да, вроде так. Тело безвольно растеклось по больничной койке. Я же говорю, тебе пока рано напрягаться. Отдыхай пока. Лин по-своему растолковала мое поведение и еще что-то там говорила, но сейчас я ее уже не слушал. Мысли были далеко. Это пиздец. Полный и безоговорочный пиздец. Ты, Мика, не просто идиот, ты дегенерат. Накатила какая-то злость, причем на самого себя, и, что самое обидное, она была полностью обоснована. Все это время я занимался совершенно не тем. Расслабился, поддался течению. Раз выгребать против него бессмысленно, так почему бы и не поплыть туда, куда вода вынесет. Ох уж этот Микари. Мы уже давно единое целое, но я стал забывать, что сплав двух веществ – это не всегда материал со свойствами, отличающимися от начальных ингредиентов. Иногда эти свойства складываются, а иногда – просто совмещаются. Так и здесь. Может, я и был недостаточно целеустремленным, но вот Микари, он был откровенным распиздяем, но я-то какого хрена расслабился, или решил, раз такой крутой попаданец, все знаю, так теперь все по маслу идти будет, а вот хер с прибором. Я эти знания никак не использую, ну почти. Завязки с Сиенором и Куэтом, да пара известных битв, вот и все. Гораздо больший пласт остался незатронутым. Я же знал об этом случае с Борис. Она и в каноне-то мало сдвинулась, а здесь ведь все пошло чуть по-другому. Она раньше стала самостоятельным рыцарем-джедаем, так как Луминара Ундули оказалась в совете. Кажется, для нее это стало слишком тяжелой ношей. И ведь я мог что-то сделать с этим. Наивно было полагать, что раз теперь Асака, мой падаван, а не Скайуэкера, все будет путем. Я должен был что-то сделать. Ну, не знаю, предупредить как-нибудь завуалированно, или провести ненавязчиво разговор с Борис на тему политпросвещения. В итоге же, Асаку не смогут обвинить во взрыве. Она в этот взрыв попала. Пожалуй, я слишком сильно расслабился, во всем. Даже Палпатин начал совершать странные телодвижения в отношении меня. Да что там, я, кажется, даже предположил, что он причастен к этому взрыву. Ведь я выложил ему весь расклад. Так почему бы ему им не воспользоваться? Стоп, я выложил, минуточку, а что конкретно Слаймур передала Дарту Сидиусу? Я этого не знаю, а спросить. Правдивый ответ будет совсем не в духе этой интриганки. Так или иначе, Палпатин сформировал обо мне свое мнение. И может статься, человека по имени Микари Викт оно совсем не обрадует. Дерьмо, ведь полагаться на предзнание бесконечно невозможно. Я уже многое изменил, и когда-нибудь расхождения станут фатальными. Нужно использовать это время, по максимуму. Расслабившись, я начал думать, раз уж ничего другого я пока делать не могу, почему бы не потратить это время с пользой? Рыбка моя, открой глазки. Чей-то знакомый голос у нее в голове. Что? Где я? Тело как будто парит в невесомости. Нет, оно плавает. Да, точно. Под пальцами что-то мокрое и склизкое. Обоняние улавливает знакомый запах. Бакта. Наверняка, она сейчас в бакта-камере. Но что она тут забыла? И тело сильно чешется. Тут девочка вспомнила, что произошло. Взрыв. Спина учителя. Боль. Глаза резко распахнулись. Да, она сейчас в колбе с целебной жидкостью. На лице дыхательная маска. Кажется, это храм, зал исцеления, похоже на то. Стоп, ее звал учитель. Где он? Через бакту плохо видно, но там за стеклом стояли. Да, учитель и еще кто-то. Он жив? Обед? Да, вот и она. А я еще в бакта-камере, не могла же я пострадать сильнее. Давай, просыпайся, спящая красавица. Снова учитель. Да, сейчас, что вообще происходит? Что, как, выползай оттуда, нормально поговорим. Тут-то Грута ощутила, как ее тело поднимается. Ее достают из камеры, хорошо. Через пару минут она, натягивая сухое больничное белье, рассеянно слушала ворчание главной целительницы, Вакарыче. Та вроде как рассказывала о характере ее ранений, но девочка ее почти не слушала. Ее больше волновало состояние учителя Сбет, а также то, почему и как произошел этот взрыв, кто его устроил, и что теперь делать. Так что, хоть тебя подлечили бактой, новой коже требуется время, чтобы прийти в норму. Можешь приходить в залы, чтобы тебе ее обрабатывали. Мази я тебе на всякий случай дам, но до всех пораженных участков ты не дотянешься. Что, о чем это она? Короткий взгляд на свои руки расставил все по своим местам. Бросившись к зеркалу, Асака задохнулась от нахлынувших чувств. Вакара, конечно, сказала, что она обгорела, и кожа ее чесалась везде, но чтобы так. Ее темно-оранжевая кожа была испещрена рваными обрывками клочками куда более светлого оттенка. Даже ее мантраллы были покрыты ожогами, но там они менее выделялись. Однако, ее раскраска была, точнее, не была. Ее именно что не было. Наверняка, ее смыли, чтобы не мешать лечению, но без нее она походила на страшилище. Шорох открываемой двери. Голос учителя буквально звенит в тишине. «Привет, Шпилька. Я рад, что ты относительно цела». «Нет». Девочка обхватила себя руками и отпрыгнула к дальней стене. «Не смотрите на меня. Только не это. Учитель не должен видеть меня такой. Только не он, Асака. Вспомни-ка главное правило, при котором я согласился взять тебя своей ученицей». Тагрута от удивления замерла. «Причем здесь это-то? Ну, не прикалываться над вами, но к чему это?» Забыв про свои страхи, девочка обернулась и посмотрела на учителя. Ой, глаза учителя были замотаны бинтами. Он улыбался. Через мгновение девочка едва не сбила его с ног, врезавшись в человека. «Учитель, что, как, неужели вы? Ой, тише, зашибешь ведь», — охнул учитель. «И нет, я не ослеп, во всяком случае, не навсегда. В тебе чересчур много энергии, Асака», — рука Эстерхази сжала ее плечо. «Кажется, ты хорошенько отдохнула за эти 7 дней». «7 дней? Ты шутишь? Я проторчала в этой колбе 7 дней, не все так плохо. Меня достали 5 дней назад, Бет, позавчера вечером. Ой, у вас рука нормальная», — с каким-то детским восторгом заявила Асака. «Это да. Провели апгрейд незапланированный. Ладно, идемте. Не будем мешать целителям. Да и разминаться нам нужно». Учитель протянул ей плащ и тапочки. Сам он, как и Бет, были одеты подобным же образом. «Куда мы? На длинные прогулки не рассчитывай, но, к счастью, залы тысячи фонтанов неподалеку. Там и поговорим». Глядя, как Викта и Эстерхази идут, Асака закусила губу. Бет чуть подволакивала левую ногу, морщись каждый раз, когда наступала на нее. В то же время, она баюкала правую руку. Учитель шел осторожно, как будто ребенок, едва научившийся ходить. «Учитель, можете опереться на меня?» Тагрута догнала их и пристроилась сбоку от учителя. «О, спасибо. Знаешь, забавно ориентироваться, используя только силу». Асака сжала зубы. «Учитель, он пострадал, защищая ее, и она ничего, совсем ничего не может с этим поделать. Учитель, кто устроил этот взрыв?» «Сепаратисты?» – требовательным тоном спросила она. «Знаешь, не с этого я хотел начать наш разговор. Совсем не с этого. Понимаешь, Борис, Борисовфи», – подхватила девочка, «причем здесь она? Она же не погибла». Мысль о том, что одной из ее, да, подруг, больше нет, не прибавляла радости. «Нет, Борис устроила этот взрыв. Это невозможно». Асака переводила взгляд с учителя на Бет, но не чувствовала в них лжи. Она же не могла так поступить. Однако это именно так. А потом она и вовсе убивала других мечом. Учитель рассказывал последние события, и каждое слово отпечатывалось в мозгу Тагруты. «Сила, как же так? Столько, столько джедаев погибло. И магистр Дипабиллаба, и Калибдиум, и другие. Зачем, Борис, зачем?» Обернувшись, Ринаун увидел, как в помещении конференц-зала, самого большого, который смогли отыскать в казармах, входит старший джедай генерал Викт и двое его учениц, командиры Тана и Инвандун Кастерхази. На секунду в помещении повисла тишина, разорванная всеобщим гвалтом. Офицеры и клоны поприветствовали возвращение своего командира. Когда прогремел этот взрыв, они некоторое время находились в неведении. Все были на взводе. Даже Кернатаун понял, как важен для них этот молодой джедай. Именно ему они обязаны своим возвышением по карьерной лестнице. Именно с ним они познали вкус победы. Флот-адмирал попытался примерить на роль командующего Мерн-13 кого-либо другого, но так и не смог этого сделать. Однако, с помощью навыков капитана мира им удалось узнать, что генерал Викт жив, хотя и ранен. Позже пришло официальное извещение. Вернувшаяся из храма наемница Лин была немногословна, однако капитану О'Коннор удалось вытянуть у нее, что раны джедаев довольно серьезны, но их жизни ничего не угрожает. Это вызвало большое облегчение, хотя беспокойство все равно никуда не делось. Разумные пытались забить чувство работой, но, как назло, ее было немного. Теперь, спустя 2 недели после взрыва, Ринаун видел, что это действительно так. Несмотря на слухи о чудесах джедайской медицины, которые не всегда были вымыслом, в чем мужчина однажды убедился на реальном примере, Викт и его падаваны все еще выглядели болезненно. Их движения были не такими, как раньше, может быть, немного дерганными. Под одеждой угадывались повязки. Бинты были и на глазах Викта. Сам генерал опирался на плечо Тагруты. Неужели он потерял глаза? Здравия желаем, генерал. Сэр, рады вас видеть. Вау-вау, господа, поумерьте свой пыл. Викт воздел руки, давайте потише. В ушах звенит. Офицеры пристыженно примолкли. Лина Рига выступила вперед. Сэр, как вы? Довольно неплохо. Конечно, нам требуется длительное восстановление, но ничего фатального не произошло. И нет, я не ослеп, но глаза пострадали. Ну, рассказывайте, как вы тут? Да что рассказывать, сэр. Приняли пополнение пехоты, сейчас ими занимаются инструкторы из наших ветеранов. А больше сейчас и делать нечего. Сидели, как на иголках, обиженно сообщила начальник штаба. Понимаю, веселого мало, да еще и ваш триумф украли. Но, Викт улыбнулся, Ринаун вздрогнул. Теперь, когда повязка закрывала его глаза, разговаривать с джедаем стало не совсем удобно, не все потеряно. Сами понимаете, взрыв, траур по погибшим, не время было праздновать нашу победу. Это так, сэр, подтвердил капитан Миттермайер. И все же, через 5 дней в Гранд-отель пройдет торжественный вечер, посвященный нашей победе, организованный канцлером Палпатином. Приглашены все офицеры Мерн-13, начиная от лейтенантов и заканчивая мной. Сам канцлер тоже будет присутствовать, как и высший свет Корусанта, да что там, самые сливки. Приказываю начать подготовку к этому мероприятию, чтобы никто не ударил в грязь лицом. Ринаун хмыкнул. Действительно, это настоящий подарок для офицеров. Я не потерплю провала, господа. Тон Викта не мог скрыть его веселье. Мы Мерн-13, и мы не терпим поражений. Да, сэр, хором выкрикнули все. Кристин, раздобудь информацию и просвети народ по поводу гостей мероприятия. Викт начал раздавать указания. Старгейзер, ты у нас, что называется, голубых кровей, поэтому тебе и карты в руки. Натаскай тех, кто не знает, как себя в высшем обществе вести. Кернатаун, чтобы у всех вид был бравый и боевой. Да, сэр, Лина Рига, это же касается и наших женщин-офицеров. Чтобы блистали, как бриллианты. Хм, не совсем моя сфера деятельности, сэр, но я попробую. Вот и отлично. Да, О'Коннор, будешь клеить канцлера, ноги оторву. Что? Возмутилась Зилтранка. Да я даже и не собиралась. Смех был ей ответом. Ринаун рассмеялся вместе со всеми. Генерал вернулся. Завершив связку ударов, Талли Сибит отступила назад, тяжело дыша. Закончим, поинтересовалась она у морщащейся Асаки. Да, пожалуй. Тагрута выключила тренировочный меч и направилась к сидящему на скамейке учителю. Мастер, передайте мазь. Держи, Викт протянул ей баночку. Тагрута уселась рядом с ним и, открыв крышку, щедро зачерпнула целебную массу. Молодая кожа, оставшаяся на месте ожогов, дико чесалась и была немного стянута, что сковывало движение Асаки. Но она, как и все, усердно тренировалась. Как плечо, учитель обернулся к ней. Не очень, сообщила Эстерхази. Действительно, целители буквально заново собрали ей раздробленный сустав и кости, но прежней подвижности она еще не обрела. С ногой было чуть легче, но проблемы были и с ней. «Садись», — учитель кивнул себе под ноги. «Ага», — девочка медленно опустилась на пол, оперевшись спиной на ноги учителя. Викт аккуратно начал массировать мышцы. Бет помимо своей воли испустила блаженный стон. Закрыв глаза, она расслабилась. Чувствовать эти руки было приятно, да, именно так. Тихое журчание ближайшего водопада, легкий шелест листвы, овиваемый едва заметным ветерком. Сложно было принять, что он создан искусственно, этот ветер. Казалось, они находятся где-то далеко, на зеленой планете, на небольшой полянке. Они сидят на теплых камнях крошечной площадки, окруженной высокими кустами, покрытыми распустившимися цветами необычайной красоты. И ничто не может нарушить этот покой, разве что знакомый стук деревяшки. Открыв глаза, девочка увидела, как с тропинки к ним выходит гранд-магистр Йода, в сопровождении еще одного магистра, Стасалли. «Добрый день, магистры», — Викт, не переставая массировать ее плечо, поздоровался с вновь прибывшими. Асака тоже поприветствовала их, не переставая растирать ногу. Пришлось и Бет промямлить положенные слова, сидя на полу. «Извините, что побеспокоили вас», — ответила Талатианка. «О здоровье вашем я побеспокоиться пришел», — сообщил Йода, и неожиданно просеменил к скамейке. Талли Сибит тут же узнала этого Йоду. Так он обычно вел себя с юнлингами. «Ну, как наше здоровье? Вам со стороны виднее», — ответил Викт. Бет была готова биться об заклад, что учитель сейчас улыбается. В последнее время он стал больше шутить, особенно на тему своих увечий. Она чувствовала, что это было неспроста. Несмотря ни на что, мужчине было тяжело. «Это как бесконечная тренировка, когда на твоей голове глухой шлем, а ты пытаешься отразить выстрелы тренировочного дроида. Только все намного сложнее». Но учитель старался этого не показывать. Глядя на него, девочка испытывала странную смесь эмоций, гордости и сострадания, и не пыталась жалеть его. Это было лишним сейчас. «Виднее, Хаймэм, полна энергии молодежь. Совсем старым стал я, раз это ощущаю». «Да ладно вам прибедняться, гранд-магистр», — Викт хмыкнул, — «вы у нас в самом соку». «Ха-ха», — Асака расхохоталась, молодой зеленый. Бет улыбнулась. «Очень точно подмечено. К старшим уважение проявлять должно», — назидательно заметил гранд-магистр, улыбаясь. «Ладно», — Викт закончил разминать ее плечо и обернулся к Йоде. «Зачем вы пришли?» Вместо главы ордена джедаев ответила Стасалия. «Как скоро вы сможете приступить к вашему заданию? Вы про Атрисианское Содружество?» «Да», — Эстерхази оживилась. «Учитель дал ей материалы по этому делу, еще во время полета на Корусант. Война войной, но ей еще не приходилось участвовать в подобного рода заданиях, на которые джедаи обычно и летают». Викт помассировал виски. «Завтра у нас прием для офицеров. После мне нужно слетать на Карулак, утрясти кое-какие дела, связанные с комплектованием Мерн-13, по пути заглянув на Бринтел-4. Думаю, это займет 3-4 дня. После возвращения мы будем готовы отправиться». «Ау, так скоро?» – удивилась молодая женщина, и тут же пояснила: «Я думала, вам потребуется недели две. Ну, мы выглядим хуже, чем есть на самом деле», – Асака вытерла руки о полотенце. «Вот воевать нам немного рано, на том сойдемся». Йода соскочил со скамейки. «Через 5 дней отправитесь вы в Содружество, отправку организуем мы, в содействии с Сенатом. А они тут при чем? Один из сенаторов полетит с вами, как представитель Сената». «И кто?» «От Набу сенатор с вами летит», — заявил гранд-магистр. «Уж не Амидала ли?» — изменившимся голосом спросил Викт. Талли Сибит удивленно посмотрела на него. «С чего бы это?» И Асака как-то странно морщится. «Да, от пиздец». И, часть 6, глава 62. В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано. Теодор Рузвельт, закончив процедуры, я отправил использованное полотенце в специальный контейнер. Ранение, полученные при взрыве, и наличие повязки на глазах внесли коррективы в мое обычное расписание. В частности, душ принимать было нельзя, поэтому приходилось ограничиваться обтиранием материи, пропитанной специальным составом. Самый ближайший аналог – влажные салфетки. Так себе результат, несравнимый с привычным душем, но не всегда наши желания совпадают с возможностями. Также осторожно я вышел из душа. Эх, скорее бы глаза зажили. Зудятся, сволочи, сил нет, но это хорошо. Значит, процесс восстановления идет. Пару месяцев осталось терпеть эту темноту. Остается подбадривать себя тем, что это интересный опыт. Да, сила здесь здорово помогает, немного облегчая передвижение да помогая видеть своих собеседников. Однако, до Миралук мне далеко. Они видят, может быть, немного по-другому, но в некоторых моментах даже лучше, чем люди или кто-то еще. К примеру, темнота для них вообще не помеха. Интересно, а есть ли у Миралук такое понятие, как день и ночь? Я вот уже немного потерялся во времени, деля его на время бодрствования и время сна. Последнего, кстати, было довольно мало. Тело, не отягощенное обычными заботами, меньше уставало. Мозг, не получая должного количества информации от глаз, точно так же уставал медленнее. Идеальные условия для мыслительного процесса, особенно в том случае, если есть над чем подумать. Добравшись до стола, я нашел спинку стула, на который уселся. На столе, быстрая проверка рукой, покоится датапад с подключенным к нему модифицированным дроидом-колобком серии ZZ-2. Техники пошаманили над ним, встроив нормальный вокодер от какого-то дроида-слуги, и добавив программы, помогающие мне работать с текстом на экране. Ведь буквы и цифры не увидишь с помощью силы. Поэтому приходилось использовать посредника. Колобок зачитывал документ и помогал вносить туда правки. Лин сегодня ночует в другой комнате. Она с пониманием отнеслась к моему желанию поработать и не стала задавать лишних вопросов. Так что я никому не мешаю своим бубнежом. Наименьшая из моих проблем – это предстоящий светский раут. Новенькие джедайские одежды, заказанные в ателье, уже висят в шкафу. Асока и Бет тоже получили обновки, так что оборванцами мы точно выглядеть не будем. Даже больше. Одежда была заказана в том самом ателье, где мы уже закупались однажды, и пожелания клиентов были выполнены в точности. Цвет моих одеяний сочетается с флотскими мундирами. Асока подобрала себе вещи в кроваво-черной гамме. Пришлось повозиться с выбором тканей, которые бы не раздражали ее заживающую кожу. Эстер Хазижи, Аки-рыцарь, вся в белом. Не скажу, что оригинально, но белый подчеркивает ее цвет волос, как и фигуру в целом. Плюс, каждый из нас был облачен в защитный комбинезон из тканой брони, аналогичный тому, что носила Амидала во втором эпизоде. Легкий, пригодный к незаметному ношению и обеспечивающий приемлемую защиту. Собственно, удар когтей того зверька, что должен был располосовать Набуранку пополам, всего лишь оцарапал ей спину. Качество было на высоте, как и цена. Пришлось выложить почти 70 тысяч за комплект. Но целостность наших тушек важнее. Во-вторых, нужно лететь на Карулак, посмотреть, чего там Сиенар с Блиссекс наворотили. Проект Виктор уже на стапелях, недель через 5-6 можно будет принимать аппараты. Все хорошо, но назревает маленькая такая проблема, на 2,5 миллиарда кредитов. Примерно во столько обойдутся 24 новеньких корабля. Где их взять? Хороший вопрос. Конечно, на моих счетах кое-что поднакопилось. 280 352 132 кредита. Есть еще почти 80 тысяч наличкой, да драгоценные камни с Илума. Их осталось не так много. 16 более редких, средняя цена на которые составляет 250 тысяч за штуку, и 83 менее дорогих, идущих по сотни тысяч. Но они мне нужны на крайний случай, так что рассчитывать на них не стоит. Как и наличку, ей есть и другие применения. Находящегося же на счетах хватит только на насколько там, 3-4 корабля, не больше. А мне нужно 24. Эх, как же не вовремя произошел этот взрыв. 2 недели коту под хвост. Ладно, что-нибудь придумаю. В крайнем случае, растрясу на деньги Палпатина. Он у нас богатый, дядюшка Скрудж нервно курит в сторонке. В-третьих, предстоящая миссия в Атрисианское Содружество не будет легкой в плане политики. Я даже сомневаюсь, что нам удастся добиться программы минимум, не говоря уже о более серьезных подвижках. Очень уж шаткая платформа под моими ногами и скудный арсенал аргументов в наличии. В то же время, у оппонентов четкая позиция, подкрепленная силой. Сможем ли мы заинтересовать их? Хороший вопрос. Еще и Амидалу до кучи навесили на мою шею. Она же приключения притягивает, как мощный магнит. Вроде как со мной должен был лететь какой-то сенатор от нейтральной партии, но по состоянию здоровья его участие в миссии подпало под сомнение. Тут-то лоялисты подсуетились, выдвинув своего человека. Для них, в случае удачи переговоров, это будет весомый плюс в копилочку. Вот только, Амидала, мать ее так, и оказалась свободной. Так что, придется лететь с ней. Хат, поневоле начнешь расценивать эту миссию как боевую, сопряженную с опасностями, и что лететь надо как минимум на звездном разрушителе с легионом клонов. Но нельзя, атрисианцы расценят как недружественный жест. Кроме того, одним охотником их не впечатлишь. У них самих флот как минимум из 1000 крупных кораблей, 2500 средних и около 7000 легких. Естественно, как независимое государство, атрисианцы болт клали на руусанские ограничения по поводу длины кораблей, и их ремаджира по размерам превосходит даже изр. Все же есть плюсы в моей кратковременной потере зрения. Видеть эту демократку не могу. Хотя, это слегка устаревшая точка зрения на проблему. Думай, Викт, думай, как ты это можешь использовать. Для начала, я всегда могу ее заткнуть, намекнув на то, что мне известно о ее замужестве. Такого она точно не ожидает, и наверняка притихнет. Опять же, бывшая королева Набу, просто кладезь информации по этикетам обычаям. Ну там, какой вилкой есть осмолиянских омаров, с каким вином не стоит есть жареные мозги бететори, и прочие подобные штуки. Я тоже не лыком шит, но разница в том, что мои знания в основном получены от учителя, и имеют теоретический характер, а Медала же имеет реальные навыки. Ну, и само присутствие на переговорах посла с таким происхождением, бывшая королева планеты, чей бывший сенатор сейчас канцлер, учитывая историю атрисианцев, может сыграть нам на руку. В общем, не так страшен ранкор, как его малюют. Прорвемся. Отыскав емкость с соком, я пропустил несколько глотков свежего напитка, смачивая пересохшее горло. Ладненько. Настоящее, конечно, хорошо, но и будущее из виду упускать нельзя. Откинув голову на подголовник, я продолжил дневные рассуждения. На чем же я остановился? Точно, Палпатин и реорганизация республики в империю, с одновременным упразднением ордена джедаев, и извечные русские вопросы. Кто виноват, и что делать? Вне всякого сомнения, республика в текущих обстоятельствах не жизнеспособна. Преобразование ее в политическом плане – лишь вопрос времени. Это доказано как канонной империей, так и дальнейшими событиями. Действительно, после смерти Палпатина на второй звезде смерти организация под названием «Альянс Живо» объявила о создании новой республики. В тот момент проявилась слабость империи. Вся власть была сосредоточена на Палпатине, и с его смертью, пусть даже временной, мощнейшее государство рассыпалось на осколки, которые возглавили различные военачальники. Частично это похоже на то, что произошло после смерти Александра Македонского. А вот после, ситуация стала похожа на один из периодов истории Древнего Китая, а именно, эпоху враждующих царств. Каждая из них тянула одеяло на себя, стремясь завоевать соседа, но воз был на месте, а войны продолжались. Так произошло и здесь. Куски империи сражались между собой, постепенно стачивая свои силы. А ведь каждый из этих осколков мог с легкостью уничтожить новую республику, что и доказал в свое время Траун. Остановить его смогли с превеликим трудом при помощи скайуокеров. Но даже джедаи не могли вечно поддерживать новое государство. В истории новой республики наступил период, доказавший полную нежизнеспособность ее как политического образования, доказавший неспособность существовавшей политической системы должным образом реагировать на возникновение глобальных военно-политических угроз. Сначала новая республика едва не развалилась от произошедшего первого Карельянского восстания, которое по своей сути повторяло сепаратистский кризис. У нас есть ресурсы, у нас есть армия, зачем нам подчиняться каким-то там сенаторам? И снова НР спасли скайуокеры, уже с большим трудом, нежели прежде. Дальше больше. Вскоре последовал кризис Камасского документа, в ходе которого НР встала на грань полномасштабной гражданской войны между субъектами государства. Все началось с обнародования фактов причастия ботанов к уничтожению Камаса, родной планеты одноименной миролюбивой расы. Тогда ботанские шпионы и диверсанты обеспечили имперцам возможность нанесения орбитального удара, уничтожившего экосистему планеты, превратив цветущий мир в безжизненную пустыню. Как мило, грязное бельишко, всплывшее на поверхность, рассорило многоуважаемых сенаторов до последней стадии. Тут уже даже Лея с Люком развели руками. Да, войны они не допустили, но и только. А потом пришли Юаужань Вонги. Полномасштабное вторжение чужеродной расы поначалу не вызвало вообще никакой реакции в Сенате и управившего тогда президента Фейлия, но даже когда о серьезности новой напасти стало понятно всем и каждому, Сенат долгое время колебался, погрязнув в бесконечных спорах, и оказался не способен выработать общий план действий. Что-то напоминает, Да взгляните на сегодняшний сенат, точнее, на сенат десятилетней давности, показанный в первом эпизоде. Картина один в один. Сейчас усилиями Палпатина, там сформирована более-менее устойчивая коалиция, поддерживающая канцлера и продавливающая нужные решения. В общем, все понятно. Систему надо менять. Однако, есть небольшая проблема. Объявить о создании империи – это одно, а создать империю – это совершенно другое. Ведь все понятно на простейшем примере, хотя некоторые моменты нужно будет перефразировать для жителей Небесной реки, ибо не поймут, о чем это я. Ах да, пример. В древние времена, несомненно, существовали древние люди, способные в одиночку победить волка, льва, пещерного медведя или саблезубого тигра. Однако, на мамонта шли всем племенем, ибо в одиночку его убить невозможно. Но даже если допустить, что один воин сможет убить мамонта, это лишь вершина айсберга. Что делать с тушей? Одному человеку ее просто не переработать. Ведь нужно снять шкуру, разделать его на части, перенести, подготовить к хранению или еде. Не стоит забывать о внутренностях и костях, все идет в дело. А ведь падальщики по типу гиен всегда могут прийти на запах крови, нужно еще эту тушу защитить. Конечно, можно сказать, что и в одиночку можно справиться. Действительно, это так. Только вот пещерному человеку нужен будет рефрижератор и хорошие инструменты, пилы там, ножи. Это я к чему? Палпатин как раз в роли пещерного человека, завалившего мамонта, республику, туша есть, но нет ни инструментов, ни соплеменников, могущих с ней помочь. Сила, да ведь институт мафов губернаторов, кое-как сейчас организованный и страдающий детскими болезнями, смог нормально работать только через 20 с лишним лет. Лишь незадолго до уничтожения первой звезды смерти Дарт Сидиус смог искоренить один из пережитков старой республики, сенат. Хороший показатель того, что это так оставить нельзя. Конечно, с моей точки зрения Палпатин – единственная перспективная фигура, могущая создать новое, сильное государство. Однако, кое-какие перекосы следует поправить. Ну не хочет Палпатин создавать орден ситхов, хрен с ним, будь един во власти. Не хочет оставлять орден джедаев, ну ладно. Однако уничтожать всех под корень немного странно. Да, признаю, инквизиторий организовался не на пустом месте, однако его численность была очень маленькой. Так что, орден следует не уничтожать, а перепрофилировать. К примеру, разделив его на самостоятельные корпуса, или еще что-то придумать. Взять тот же агрокорпус, ведь от него никакого вреда, одна только польза. Тихо мирно живут, выращивают пищу, выводят новые высокоурожайные сорта, и приносят ордену довольно много денег своей работой. Хат, да таких специалистов даже сейчас не хватает. А Палпатин, по сути, спустил все это в унитаз, что странно, учитывая его взгляд на ресурсы. Ну обозвать их по-другому, убрать из подготовки лишнее, и отправлять туда тех, чей потенциал в силе слаб для инквизиторов. То же самое сейчас делает орден. И так во многих других сферах. Тот же корпус пилотов вполне себе привлекательно выглядит, имея в своем составе лучших пилотов галактики. Так почему бы их, хат задери, не использовать? Да, без сомнения, организация одаренных, нормальная организация, а не колечно усеченный инквизиторий, нужна империи, особенно в преддверии вторжения юэ-ужань-вонгов. В каком виде это подать, вопрос отдельный, но пара зацепок есть. Одаренных без присмотра и обучения оставлять никак нельзя, это важный экономический и военный потенциал, нужный государству. А может он и хотел использовать, но после сеанса молнии терапии его планы изменились. Этого, кстати, тоже желательно бы не допустить. Палпатин мне нужен живой здоровый, без этой ужасной морды лица. И в здравом уме, надо подумать над тем, как не допустить того канонного развития событий. Допустим, два десятка алых стражей, подоспевших на помощь канцлеру, заставит джедаев попотеть, а Дарт Сидиус тем временем уконтрапупит их, если ему уж так охота света шашкой махать. Но все это актуально только лишь в том случае, если у нас с Сидиусом срастется. Тогда да, можно будет сосредоточиться на восстановлении мира, уничтожении пиратов, укреплении военной мощи. Честно говоря, работы не на одно десятилетие. Однако, может статься, что Палпатин решит от меня избавиться, так же как и от Дуку. Исключать такой вариант я не могу. Точнее, я просто обязан рассматривать такой вариант и подготовиться к нему. Хотя чего тут готовиться? Резвый, надежный кораблик да заначка денег. Главное, не упустить момент, но основные вехи, предвещающие приказ 66, я точно узнаю. Сложнее с попыткой покушения, хотя тут, я думаю, Палпатин рисковать не будет. Я живучий, что доказывается многими происшествиями. А ну как выживу, так что, подождать чрезвычайного приказа надежнее будет. После него мой статус резко изменится, и можно будет давить меня в открытую. Вот только не хочу я воевать против своих подчиненных. Мало кто такого захочет. Посему, придется уйти в тень, на какое-то время. Прятаться, постоянно перемещаясь, и ждать подходящего момента. Нет, хреновый вариант развития событий. Очень хреновый. Даже думать о таком не хочу. Однако, я прекрасно вижу, как история меняется. Вон, Плокун мертв, Китфисте мертв, а кое-кто наоборот, жив. Например, Кастот и Маклатор. Некоторые события уже идут по-другому, так что слепо надеяться на мое предзнание не стоит. Поэтому, нужно подготовиться и к нему. Впрочем, если хорошенько подумать, есть варианты и хуже. Например, такой, Палпатин облажается, косточкой там подавится, или джедай у контрапупит, такой вариант тоже исключать нельзя. Ведь от меня он узнал о будущем, и может слегка зазнаться. А канонные события могут измениться или не произойти совсем. Дальше есть два варианта. Либо республика додавливает КНС, либо сепаратисты – республику. Чем дальше зайдет противостояние, тем вероятнее первый вариант. Естественно, ни о каком укреплении государства речи быть не может, в обоих случаях. Возможно, что будет заключен мир на приемлемых условиях. Сенат на такое может пойти, особенно в отсутствии Палпатина. Джедаи обопрутся на лоялистов, а блок Палпатина будет в опале и быстро развалится. Хотя костяк инноваторов останется, не так просто отказаться от своих надежд ожиданий, текущего политического влияния иметь не будет. А может, джедаи, как и предполагал Винду, просто-напросто возьмут Сенат под свой контроль и продавят нужные решения. Ну там, поблажки для торговой федерации и же с ними, в обмен на отказ от огромных вооруженных сил и возвращение в республику. Если Дуку не упрется рогом, такое вполне возможно. Ну, а там и до сокращения военных расходов недалеко. Республика, чуть встряхнувшись, вновь начнет опускаться в трясину. Тут важен момент, каков будет мой статус. Хорошо, если на меня собак не попытаются повесить, как на сторонника Палпатина. Учитывая мою текущую позицию и перспективы дальнейших отношений с Сидиусом, это вполне вероятно. Тогда, возможно, придется точно так же уходить в подполье. Хат, куда ни кинь, везде клин. Тут поневоле задумаешься о спасательном круге. Вот только учитывая вонгов, нужно и к ним как-то готовиться. Так, стоп, какого хрена я туплю? У меня же есть вполне работоспособный пример, прямо перед носом. И этим я убью сразу нескольких зайцев. Активировав дроида, я начал зачитывать ему свои мысли. На это ушло где-то полчаса. Затем я прослушал их, внес правки. Час, другой, и мысли обрели форму законченной идеи. Еще раз прослушав текст, я мысленно кивнул. Кажется, я ничего не упустил. После чего дал команду дроиду связаться со Слаймур. Через 5 минут я услышал ее голос. Неожиданный звонок. Ты понимаешь, что будить женщину в 5 утра, немного странно. 5 утра, кхм, простите. Смущенно пробормотал я. Потерял чувство времени. Надеюсь, причина для твоего звонка веская. Да, мне нужно поговорить с ним, о будущем. Желательно, завтра после приема. Под ним, я, естественно, подразумевал Палпатина. Хорошо. После пары минут молчания ответила Умбаранка. «Я свяжусь с тобой и сообщу ответ». Отступив назад, Ардин критически осмотрела Викта. «Конечно, со временем мода изменилась, даже у джедаев. Глупо было бы полагать иное. Раньше допускались определенные вольности в одеянии, даже не связанные с особенностями расы. Честно говоря, в первые пару сотен лет единого стиля вообще не существовало. Но то, что джедаи носят сейчас, какое же убожество». Вернувшись, она поправила воротник, после чего снова отошла назад. «Ну, для вояки мужлана самое оно, непритязательно и, эй, вот давай без наездов, нормальная накидка», — возмутился человек. «Вы, мужчины, ничего не понимаете в одежде», — Лин сокрушенно вздохнула. «Дались тебе эти шмотки?» Мика расплылся в улыбке. «К примеру, ты без одежды выглядишь куда как лучше, чем в ней». Она не смогла удержать смеха. «Ну, если рассматривать вопрос в таком ключе». Поправив волосы, Микари подошел и обнял ее. «И все-таки, зря ты не идешь с нами. Мне нечего там делать», — пояснила женщина. «Почему?» Вот почему иногда он такой тупой. А как ты себе это представляешь? Я, может быть, не произвожу впечатления сведущего в этикете, но кое-какие познания в моей голове все же есть. Стальная рука Половы, это же не просто титул. Кое-какие мелочи я знаю, и как вести себя где, когда, с кем, тоже. Ну, и за последнее время многое наверстало, чтобы невзначай не опростоволоситься. Так вот, я не могу там появиться, ибо мой статус немного спорен. Кто я? Наемник-инструктор по рукопашному бою. Согласись, такая персона рядом со старшим джедаем-генералом выглядит странно. Кхм, пожалуй, тут я с тобой соглашусь. Хотя мне плевать на мнение кого-то со стороны, тебе это может быть неприятно. Наконец-то до тебя дошло. Арден шутливо ударила человека кулаком в грудь. Если бы я была... Лин замерла. Чуть не сорвавшаяся с языка мысль, пришедшая в ее голову буквально только что, сбила ее с толку. Что? Прости. Да ничего, мысли вслух. Ладно, вали давай. Лин подтолкнула Викта в спину. А то опоздаешь. Ладно, ладно, не скучай тут. Едва за джедаем закрылась дверь, Лин расслабилась. Доковыляв до койки, она рухнула туда, обхватив себя руками. Что я только что чуть не ляпнула. Если бы я была твоей женой, то дело другое. Я могла бы пойти туда, женой. Она никогда не задумывалась о таком. Да, они с Ксендером любили друг друга, но об официальных отношениях как-то не задумывались. После его гибели она вообще об отношениях не помышляла. Но теперь что-то изменилось. Интересно, каково это, завести семью? Может быть, детей? Примостившись на сиденье аэроспидера, Талли Сибит нервно сглотнула. Это не укрылось от учителя, сидящего напротив. «Эй, Бет, ты никак нервничаешь?» «Да, учитель, отпираться было бессмысленно, я же впервые участвую в таком, и не знаю, что мне делать». Юнлингов в храме, конечно, учили подобным вещам, вести переговоры, участвовать в официальных мероприятиях, когда того требовал их долг, но практику они получали гораздо позже, становясь падаванами и следуя за своими учителями. Наблюдая, как те держатся и ведут себя, молодые джедаи познавали новое. Вот только за полгода своего падаванства Талли Сибит чаще бывала в бою, чем на дипломатической миссии. Даже единственный поход в ресторан на Анаксисе закончился нападением убийцы, пытавшейся устранить учителя. «Хочешь совет?» «Да, учитель, это сейчас не помешает», Эстерхази приготовилась слушать. «Просто смотри на всех, как на грязь под своими ногами, не стоящую твоего внимания», с улыбкой сообщил Викт. «То есть как это? В смысле? Но я так не смогу», растерянно пробормотала девочка. «Учитель, вы перегибаете палку», поддержала ее Тагрута. «Ойли, между прочим, ты по званию командир, а в бою и флот адмиралу не стесняешься команды отдавать, не говоря уже о всяких капитанах-полковниках, а они не видят ничего странного в подчинении тебе. Так то бой, а тут никакой разницы», отрезал Викт. «Это тоже поле боя, просто сражение идет в другом измерении». «Поле боя? Другое измерение? О чем он вообще говорит?» «Знаешь, у меня две ученицы, так что я имею неплохую возможность сравнивать вас». «Так вот, Асока очень общительна и легко идет на контакт даже с малознакомыми людьми. Ты же, уж прости, скована и замкнута. Это твоя особенность. Не слабость, но особенность. Так используй ее». «Не понимаю. Ну, возьми к примеру меня. Я знаю, что умею управляться со световым мечом, но есть множество противников, которых мне не одолеть. Поэтому, я надеюсь на Асоку и тебя. Точнее, я знаю, что вы меня прикроете, а потому могу использовать этот козырь». Талли Сибит наморщила лоб, пытаясь понять, что учитель пытается до нее донести, и вскоре ей удалось ухватить за хвост ускользающую мысль. «То есть вы хотите сказать, что если я замкнута, то следует, очертить границу, за которую я никого не должна пускать, и раз я хороша в штабной работе, то должна рассматривать происходящее с той точки зрения, с какой мне удобно, то есть, как на бой, именно». Викт пару раз хлопнул ладонями, это я и имел в виду. «Ну, я попробую», ответила Бет. «Вот и ладно, главное, не волнуйся, и все пройдет как надо. Кому тут и надо волноваться, так это вам, учитель». Асока нахмурилась. «Вы же сейчас ничего не видите». «Да, это проблема, но проблема решаемая. Одолжишь мне свои глаза?» Жестом подозвав официанта, Лориан взяла с подноса два бокала, один из которых передала Рэчо. «А здесь довольно оживленно», заметила Пантеронка. «Да, многие хотят быть причастными к такому событию. Кроме того, пропустить мероприятие, на котором будет канцлер. Для многих это смерти подобно. И все же, главное здесь сегодня не мы, заметила Рея. Лориан чуть заметно кивнула, соглашаясь с мнением соратницы. Да, сегодня балом правили совсем не политики. Центром внимания были военные, из системной армии Мерн-13, взявшие Мальгита, один из миров, названный Палпатином Триадой Зла. Но все прекрасно понимали, что из этих трех миров, Мальгита, Филуция, Салукимай, самым важным является именно мир Муунов. Ведь это их второй по важности мир после Муунилинста, называемый самими основателями банковского клана Жемчужиной. Лориан была согласна с этим мнением. Ну, подумаешь, Салукимай, всего лишь одна из производственных площадок Техносоюза. Таких у них еще много, тот же Металлорн поважнее будет. А Филуция вообще курорт коммерческой гильдии нет. Положительно, захват Мальгита – очень серьезное достижение. Канцлер, по всей видимости, тоже так считал. Сейчас он находился в окружении нескольких десятков офицеров, в основном молодежи, и что-то им говорил. Те млели от внимания Палпатина, но все же держались более-менее достойно. Особенно выделялся самый молодой, в котором так и проглядывалась аристократическая натура. Тут мимо них прошла небольшая группа офицеров, что-то увлеченно обсуждавших, но женщина обратила внимание только на одного из них, точнее, на одну. «Рея, милочка, ты видишь то же, что и я?» На всякий случай поинтересовался сенатор. «Да, Зилтранка офицер, такое зрелище никто не пропустит», — ответила Пантеранка. «Это же нонсенс, у Зилтронов понятий-то таких нет. Армия, война. Я слышала, что некоторые офицеры заводят себе таких вот адъютантов для развлечений, но это, в звании капитана, многовато для фаворитки». Присмотревшись, Маверик поняла, что это звание получено Зилтранкой вовсе не через постель. Другие офицеры относились к ней как к равной, то есть ее звание вполне заслужено. Хаем, генералы Викта окружают интересные люди. Тут, как будто услышав их разговор, рядом появился сам генерал Викт, сопровождаемый падаванами. Лориан отметила, что тот взрыв в храме сказался на их здоровье. Походка одной из девочек была чуть дерганой, у другой был какой-то дискомфорт. Грута все время подергивала плечом. Человек же носил повязку на оба глаза и, судя по всему, ничего не видел. Однако, вели они себя как ни в чем не бывало. Тут они притормозили. Викт повернул голову в их сторону, после чего что-то сказал ученицам, те кивнули и пошли дальше. Джедай, в свою очередь, направился к ним. Лориан успела заметить, как на секунду джедай шагнул чуть в сторону, и взгляд, брошенный на нее падаваном Тагрутой. И тут же генерал немного изменился, стал чуть более дружелюбным, а вот Рея немного напряглась. «Интересно, почему, сенатор Чо, сенатор Маверик, рад вас видеть. Мы присутствуем здесь только потому, что чествуем ваш успех, генерал. Простите мое любопытство, но как вы нас узнали? Судя по вашей повязке, у вас проблемы со зрением». Женщина наиболее тактично завершила предложение. Ответ довольно прост. Во-первых, одаренным не всегда нужно видеть разумного, чтобы узнать его. Во-вторых, мне помогает моя ученица. Грубо говоря, я посмотрел на вас ее глазами, сообщил Викт. Кроме того, моя потеря зрения временная. Целители обещают, что через пару месяцев я буду снова видеть. Благодарю. Вы удовлетворили мое любопытство. Маверик склонила голову. «Надеюсь, ваши раны не будут препятствием для дальнейших успехов. Мы будем с нетерпением ждать новых побед вашей армии, которая, несомненно, обрушит свою силу на врагов республики». «Ну да, ну да», — каким-то странным тоном пробормотал Викт. «У вас какие-то проблемы?» — спросила Маверик. «Да, есть одна маленькая проблемка, связанная с оснащением системной армии», — пояснил джедай, раскланиваясь с проходящими мимо сенаторами. Выждав, пока те пройдут мимо, Лориан спросила, «Может быть, я смогу вам чем-то помочь?» «Не думаю», — ответил молодой человек, «разве что у вас завалялось 2,5 миллиарда кредитов в кармане». Кхаем, женщина переглянулась с Пантеранкой. «Кажется, ваша проблемка совсем не маленькая. Позвольте спросить, зачем вам такая сумма для приобретения звездных разрушителей? Но, позвольте», — Рея сместилась так, чтобы видеть их обоих. Со стороны они образовали этакий треугольник. Сенат утвердил бюджет на этот год. Статья о закупке куатских охотников там присутствует. Дело в том, что я приобретаю корабли не у Куата, а у Сиенера. Ничего об этом не слышала. Разве Сиенер выпускает корабли подобного класса? Еще нет. Первая партия сойдет со стапелей через 1,5 месяца. Вот как, Лориан прокручивала в голове поступившую информацию. И вы считаете, что они не уступят кораблям Куэта? Не то чтобы можно было их сравнивать. Охотник несколько универсален, а вот изделие Сиенера узкоспециализированное. Но все же, по совокупной боевой мощи он немного превосходит творение Куэта. Хотя тут нет ничего странного. В разработке участвовала Лира Блиссекс, работавшая и над проектом Охотника. Она учла пожелания военных в новом проекте. Странно, я не слышал о таком сотрудничестве между Куэтом и Сиенером. Ничего удивительного, это инициативный проект, один из двух, если быть точным. Знаете, Лориан чуть улыбнулась. Думаю, я смогу вам помочь. Сидя на диване, Падме размышляла о предстоящей ей миссии. Вокруг нее лежало несколько датападов с загруженной информацией. Вылет с Корусанта через 5 дней, а ее участие было незапланированным. Однако эта миссия была хорошим шансом укрепить положение лоялистов в Сенате. Переговоры с другим государством, не входящим в республику, редкое событие. Тем интереснее и почетнее участвовать в таком деле. Однако, все было не так просто, как казалось на первый взгляд. Во-первых, она летела вместе с мастером Микари Виктом, назначенным главным на этих переговорах. Учитывая их отношения, будет сложно наладить совместную работу. Во-вторых, они летят не куда-нибудь, а в Атрисианское Содружество. История этого государства началась очень давно, более 30 тысяч лет назад. Примерно тогда с Корусанта отправился тот самый корабль поколений, на котором предки атрисианцев отправились на поиски нового дома, спасаясь от гнета бесконечной империи Раката, в свое время захватившей Корусант. Их путешествие длилось очень долго, а путь пролегал сквозь глубокое ядро галактики. Несомненно, этот регион очень сложен для гиперпрыжков, но вот обычный полет не так затруднителен. И вот, преодолев 22 тысячи световых лет, в 25165 году до Великой Ресинхронизации их путешествие закончилось. Они нашли планету, пригодную для проживания, и назвали ее Атрисия, хотя теперь ее называют Кителфарт, но об этом чуть позже. Так как люди покинули Корусант задолго до падения Раката, то они не имели доступа к технологии гипердвигателя, впрочем, как и ко многим другим. А регион, в котором располагалась их планета, хоть и был в пределах ядра, но долгое время оставался все таким же труднодоступным. И потому развитие атрисианцев шло медленно, из-за разных факторов, одним из которых стало противодействие некоторых местных рас. Это было похоже на историю Набу. Первые переселенцы тоже воевали с аборигенами, гунганами. После долгого конфликта гунганы отступили в болото, но атмосфера между двумя народами была напряженной. Только совсем недавно удалось установить с ними мир. Война же между атрисинцами и другими расами длилась намного дольше. Иногда люди брали верх, иногда вынуждены были отступать. Но все же, в конце концов они победили. Появился человек, не только объединивший людей, но и сумевший создать мощное суверенное государство, Атрисианскую империю. Тот человек стал родоначальником династии, называемой Кителфарт. Это произошло 6139 лет назад. Именно тогда был проложен Гиджуйский маршрут, а атрисианцы совершили мощный скачок в своем развитии. Такой, что Атрисианскую империю помнит и теперь. В течение тысячелетий в академиях политики и генералы республики изучали атрисианские работы по дипломатии, управлению и военному делу. Но, все меняется. Атрисианская империя достигла своего максимума. Врагов не осталось, расширяться стало некуда. Династия, насчитывающая более 67 представителей, уже не могла похвастаться новыми выдающимися личностями, такими как Уэйк Чинг, чьи высказывания о военном деле собраны в отдельную книгу. В 504 году до Великой Ресинхронизации император Ли Чинг скоропостижно скончался в возрасте 27 лет. А Ина Чинг, бывшая тогда императрицей, пошла, отчасти спасая династию, отчасти государство, на соглашение с царедворцами. С тех пор Атрисианская империя стала управляться парламентом, а император и династия стали символом нации, впрочем, сохраняя некоторую власть, а само государство стало содружеством. Однако это никак не сказалось на мощи государства, опирающейся на мощный флот, не уступающий республиканскому, и наземные части, евшинских мечников, сражающихся парными мечами. В документе было написано, что они используют некий стиль джаркай. Такое слово она слышала и от Энакина. Основой армии был атрисианский штурмовой корпус, состоящий из клонов и готовый смести любого врага. В отчете упоминались и другие элитные части. Стрелки Его Величества, имперские атрисианские гренадеры и персональная разведывательная рота королевы. И все же, несмотря на все это, политика Содружества придерживалась линии изоляционизма. Такой она была при образовании империи, такой оставалась и сейчас. Находящийся сейчас на троне император с императрицей, Дзет-Дзет Чин и Сюин Чинг также поддерживали такую политику. И не сказать, что это плохо. Тяжело вздохнув, Амидала взяла очередной датапад. Нужно как следует подготовиться. Рассматривая влетающий в проем ангара и распидер, Палпатин все еще мысленно спорил с самим собой. Стоило ли раскрывать перед джедаем местонахождение этого комплекса, столь удобного для тайных встреч? Впрочем, он может знать о его существовании, а я не могу проигнорировать столь неожиданный его шаг, как просьба о срочной личной встрече. Да еще с такой интригующей темой, разговор о будущем. Что Викт хочет мне сказать? Дверь транспорта отошла в сторону, выпуская наружу фигуру в джедайской робе. Осмотревшись, она приблизилась к нему. «Приветствую вас, владыка», — Викт склонил голову. «Наверняка сейчас многие поколения джедаев в гробу вертятся. Надеюсь, генерал, причина нашей встречи достаточно важная, чтобы отрывать меня от дел. Несомненно, она важна. Что ж, пройдемся». Палпатин развернулся и медленно направился в сторону коридора, опоясывающего этот ангар. Через пару секунд Викт присоединился к нему. «Так хорошо иногда просто пройтись, размять ноги», — бросил Палпатин и тут же поинтересовался. «Так о чем пойдет речь?» «Как я уже сказал, о будущем. Через 44 года основные силы Южань-Вонгов прибудут в нашу галактику. Кто-то может сказать, что времени предостаточно. Я же считаю, что у нас всего 44 года, чтобы подготовиться к большой войне». Остановившись возле большого окна, едва пропускающего свет из-за пыли, канцлер посмотрел на джедая. «Да, Викт, смог меня удивить. Такой темы разговора я даже предположить не мог». Продолжив прогулку по коридору, Сидиус поинтересовался. «Занятно. И что вы предлагаете?» «Хорошо, когда есть козырь в рукаве», — джедай сунул одну руку в рукав другой и продемонстрировал ему термодетонатор. Граната была демонстративно повернута так, что Сидиус видел взрыватель. «Хороший такой козырь. Я уж подумал, что, идя на эту встречу, он полагается только на узы силы со своим падаваном, а нет, есть у него еще сюрпризы. Кажется, пророки явно его недооценивают». Тем временем джедай спрятал гранату обратно в рукав джедайской робы. «В принципе, ничего нового я не предлагаю. Подобное уже использовалось один раз и доказало свою эффективность. Удаленная неизвестная планета, оснащенная производственными мощностями для выпуска кораблей, техники и клонов. Ротана и Камина доказали, что в определенный момент можно вытащить, как фокусник из шляпы, хорошо организованную, обученную и оснащенную армию. Кстати, вы уже ведете дела с Картаа, владыка?» «Да, цилиндры с партии уже испытаны и доказали свое качество. Дело осталось за малым – найти специалистов. Я рассчитываю, что вам удастся привлечь клонеров Содружества. Каминоранцы хороши, но не следует полагаться только на них. Другие же организации заметно уступают в качестве продукции». Палпатин счел за лучшее открыть часть правды, которая, судя по всему, уже не была тайной для собеседника. «Однако, таких скрытых планет, пригодных для использования, очень мало. Полагаю, такая планета отыщется в глубоком ядре. Я имею в виду Бис. Ему и это известно, она же была открыта совсем недавно нанятыми мной разведчиками. Бис, ХМ, действительно, она подходит для размещения производств. Может прокормить большое количество разумных и достаточно удалена от основной галактики». «Так значит, у вас уже есть план, генерал?» «Да, организовать подобное место, как Ротана, во время мира не составило вам труда. В условиях войны это будет еще проще. Сформируем небольшую эскадру, укомплектованную клонами, снабдим ресурсами для первоначальной экспансии. После успеха первого этапа пошлем туда необходимое оборудование, которое позволит Биссу стать самодостаточным в плане добычи и переработки ресурсов, строительства и других важных производств. Оборудование, кстати, можно заказать на том же Картаа. Производственный комплекс Спарти универсален и, насколько мне известно, за одну ночь может изменить номенклатуру выпускаемой продукции. То есть сегодня он выпускает краулеры для песчаной планеты, завтра – боевые истребители, послезавтра – горнопроходчасокое оборудование для ледяных планет. Думаю, командир Траун справится с подобной задачей, Сидиус чуть улыбнулся. «Хорошая кандидатура. Я хотел предложить именно его. Мид Траунуруэда обладает цепким умом, инициативен, изобретателен, имеет опыт ведения войны и, ко всему прочему, обладает опытом полетов в регионах, сложных для гиперпрыжков. Более подробно я изложил свои мысли здесь». Викт почтительно протянул ему инфокристаллу. «Там же мои предложения по еще одному вопросу». Сидиус принял его и выжидательно посмотрел на человека. Викт, после небольшой паузы, начал говорить. «Итак, как я уже сказал, через 44 года основные силы вторжения прибудут в Небесную реку. Однако авангард Юаужань Вонгов уже долгие годы действует в неизведанных регионах. Траун сталкивался с их боевыми отрядами. Не стоит полагать, что пришельцы будут наивны и не обеспечат себе плацдарм, не проведут разведку». Генерал задумчиво уставился в потолок. «Конечно, технологии этой расы сильно отличаются от нашей. В чем-то они уступают нам, в чем-то превосходят. А именно, в биотехнологиях. Их разведчиков и агентов, внедренных в нашу галактику, очень трудно обнаружить. Они визуально похожи на нас, скрываясь под личинами. Они могут обмануть любой сканер или детектор. Только лишь одаренные, обученные одаренные, смею заметить, могут их обнаружить, и то только в том случае, когда намеренно ищут их. Тогда этим агентам будет очень легко внедриться в любую организацию и провести разведку либо диверсию», — заключил Палпатин. «Именно. Сейчас такие агенты сосредоточены на разведке, но в преддверии вторжения они активизируются, чтобы ослабить империю. Кроме того, они, несомненно, воспользуются нашими врагами, помогая им, чтобы отвлечь нас на другие проблемы. На том инфокристалле изложены мои соображения по вопросу противодействия таким агентам. Если кратко, то это касается судьбы Ордена и некоторых других вопросов, от которых напрямую зависит будущее империи». Палпатин нахмурился. «Эта встреча, столь интригующая, принесла новые проблемы. Что ж, я ознакомлюсь с ними. Это все». В этот момент они как раз закончили идти по коридору и вышли к той же посадочной площадке, с которой начали свой путь. «Да, не смею вас больше задерживать, владыка», — джедай чуть поклонился. Палпатин кивнул, отпуская его. Проводив Викта взглядом и дождавшись, пока его спидер не скроется вдалеке, он направился к собственному транспортному средству. Время отдыха канцлера Палпатина подходило к концу. И, часть 6, глава 63. Для достижения поставленной цели, деловитость нужна не менее, чем знание. Пьер Бомарше. Если бы кто-то из обслуживающего персонала офицерского блока армейских казарм надумал в этот неурочный час, было далеко за полночь, заглянуть в один из рекреационных отсеков, то застал бы там странную картину. Четверо офицеров, вальяжно расположившись на мягких креслах, сдвинутых к столику, наслаждались бутылкой явно дорогого вина. Что же странного было в этой картине? Данная компания пестрела не только званиями, от капитана до командора, но и иным многообразием. Молодой и улыбчивый капитан-человек, привлекательная капитан Зилтранка, задумчивая рыжеволосая фондарианка-полукровка, имеющая планку лайн-капитана, и бледный утонченного вида танец-командор. Все они были молоды, даже чересчур, учитывая их звания, и, судя по всему, эти разумные были друзьями, так как вели непринужденную беседу, называя друг друга по имени. Действительно, такую сборную солянку и правда не каждый день увидишь. Эх, давненько мы так вот не собирались. Кристин блаженно потянулся. Я уже начал забывать. Пожалуй, ты прав, ответила ему Грейс. То повода не было, то времени. Зато сегодня мы оттянулись по полной, назидательно сказал Лихтендаль. Один этот прием в нашу честь чего стоит? Да ну их, отмахнулась Зилтранка. Сплошь политики, да подхалимы. Бе-е-е, тебе разве не приятно, что наши заслуги так высоко оценили?